Назад я не оглядывался, знал, что там увижу. Отбирать винтовку у кого-то из трех заимевших их везунчиков было не вариантом. Каждого из них окружала группа поддержки. В итоге я подобрал удачно попавшийся на пути офицерский кортик. Клинок изделия действительно оказался монокристаллическим. Содрал с покойного хозяина ножны и, перепрыгнув в барную стойку, нырнул в технические помещения. Дверь туда уже была открыта. Умным я тут был не один, а вот умным и вооруженным хоть чем-то стоящим, увы. Поскольку на заднем выходе из подсобок, за еще одной открытой дверью обнаружились. Слева потухший, стоя спиной ко мне, гусеничный штурмовой бот, какая-то из свежих модификаций мантикорских буцефалов и два покойника. А справа, где-то метрах в трех, два пирата с еще двумя трупами у ног и четырьмя за ними. Двое из последних были виденными в зале подростками. С одной стороны, мне здорово повезло, дверь контролировал только один из двоих пиратов, второй держал его спину. С второй, везение тут было ни при чем. Меня, резкого как понос и вылетевшего в коридор как снаряд, не ожидали, а СГ-119М убийцы стояла на одиночных. Парниша рассчитывал встретить мягкие цели и экономил боеприпасы. Я проскочил линию огня, в меня выстрелили и промахнулись, я оттолкнулся от противоположной стены и нырнул вниз, в меня снова выстрелили, уже трижды, и снова не попали, а потом я оказался рядом с стрелком. Слишком близко, чтобы он мог направить на меня ствол. Скафандры у этой пары пиратов были достаточно качественными и популярными среди средней руки профессионалов штурмовыми атлантами, но в такой ситуации это даже ухудшало для них ситуацию. Я бы этих людей достал даже при работающих тактических компьютерах с их автоматами сопровождения целей, тупо на разогнанных быстроте и реакции. Ну и оборотной стороне качества скафов, наличие уязвимых зон, задаваемых их гибкостью. Первый удар прошел в подколенную ямку, монокристаллическое лезвие прорезало мягкую броню как бумагу, удар был относительно неопасным, но радикально снижал мобильность противника. Второй рукой я заблокировал винтовку, дернул ее на себя и в сторону, не обращая внимания на содрогание от лихорадочной частой стрельбы в никуда, и, поднимаясь, сунул пирату клинок под руку, в щель между наплечником и кирасой, насколько хватило сил, шевельнув клинком под броней. Далее, может быть, и смертельно раненого, но пока что еще могущего быть опасным клиента нужно было на время оставить и позаботиться о втором. Этот успел развернуться и растерянно пытался поймать меня стволом. Тут ситуация толкала прикрыться телом противника. Что я и сделал, что есть силы, толкнув прикрывающую меня бронированную тушу на тот самый ствол. У второго пирата штурмовая винтовка стояла на автомате, длинная очередь ушла в сторону, а он сам отшатнулся назад, к стене и рефлекторно попытался столкнуть приятеля с линии огня. Мне оставалось только выскочить под его руку и, используя инерцию тела противника, громко уронить его на палубу. Ну и добить там. Хватило одного точного удара. Пират, чувствительно приложившийся к металлу под напольным покрытием, выпустил винтовку и, неосторожно наклонив голову, открыл щель между шлемом и бронированным горжетом. С легкостью пропоровший мягкую броню кортик перерубил врагу позвоночный столб в основании черепа. С таким ранением, с какими угодно модификациями и под какой угодно химией выжить было нельзя. Кортик из затылка врага я уже не вытаскивал, просто подхватил СГИ и, переключившись в ручной режим, расстрелял неуклюже ворочившегося, пытаясь развернуть на меня ствол раненого. Пули выкрошили лицевую панель шлема и вышибли наружу брызги крови, костей и мозгов. Я снова выжил, мои враги опять нет. Теперь нужно было воспользоваться неожиданным подарком судьбы. Я осмотрелся по сторонам, выбирая под мои цели техническое помещение поудобнее. В открытой двери мелькнуло движение. Я машинально дернул винтовкой. «Не надо, сэр!» Спрятав голову за косяк, заорал мне знакомый голос. «Басич?» «Да, сэр, выходи!» Обрадовался я. Проблема грузчиков решилась сама по себе. За Басичем в этот раз следовал только один командос, так же как капрал, забрызганный кровью и ранее сидевший метрах в пяти от нашей группы пожилой флотский пятиофицер. За их спинами жались друг к другу гражданские. «Где Сушка?» – спросил я. «Лейтенант-командир убит», – ответил капрал. «Самую малость не добежал до угла. Лейтенант Вестфален успел. Мы вернулись». «Хорошо», – сказал я, наступив на руку некоего прилизанного молодого человека, вознамерившегося опередить Басича в попытке поднять винтовку покойника. «Брысь отсюда! Не имеете прав!» — взвизгнул шпак и охнув, стек по стенке, сложившись пополам. Молчаливый коллега Басича со всей дурью боевой модификации организма сунул Шустрику кулак в печень. Прочие гражданские заорали и рванули от нас подальше. «Не убил бы», — равнодушно подумал я. В сложившейся ситуации было не до посторонних. Пятый офицер стоял у Буцефала, прикидывая, как снять с него боевой модуль. «Вы двое схватили трупы и оттащили их вон к той двери. Будем снимать броню», — рыкнул я. «Сайлор, ты сам пулемет с бота снимешь?» «Думаю, как это сделать, сэр?» «Думай, мы будем тут», — кивнул я на нужную дверь. «Предупреди, прежде чем заходить». «Да, сэр». Таким подарком судьбы, как боевой скафандр, пренебрегать было бы грешно и более удачных обстоятельствах. Вирус в систему тактической связи налетчиков и системы корабля запустил я. Соответственно, вытащить из ее остатков развединформацию мне будет проще, чем кому бы то ни было. Когда я инком включу и построю защищенную систему, производителей высококлассных боевых скафандров в обитаемом космосе, при всей его огромности, было не так уж и много. В памяти мастер-коды всех из них я не держал, но атланты корпорация Титис Кирби производила многомиллионными партиями, и замена аварийно-разборных кодов в них не заморачивалась. В общем, ждать, когда можно будет врубить инком, не приходилось. За дверью обнаружился продуктовый склад. Мне, как я посчитал, продолжало вести. Выдернув кортик из затылка заколотого пирата, я откинул щиток на левом предплечье его скафандра и набрал 3 буквы и 9 цифр. Отчего скаф рассыпался на составляющие. Космический разбойник оказался брюнетом лет 22 с аккуратными усиками, залитыми вплеснувшейся из рта кровью. «Сэр, можно и второй скафандр вскрыть?» — попросил меня Басич. Я кинул на него взгляд и кивнул. Разбитый пулями шлем был в полной негодности, но иметь рядом человека в броне было не лишним. Да и рабочий шлем достать в таком мясе явно будет нетрудным. Вот только капрал Басич считал иначе. В кривом отражении на стальной двери в морозильник мелькнуло движение, внутри заорало чувство опасности, и я ушел влево вверх, вставая на ноги. Над ухом обнаружился ствол винтовки, плюнувший короткой очередью, и я ввинтил капралу апперкот в подбородок. Тот подлетел вверх и плашмя рухнул на спину. Его так и оставшийся для меня безымянным товарищ метнулся к оставленной около первого трупа винтовки. Я бросился следом. Схватить СГ рядовой не успел. Я принял его на грудь и впечатал весящие килограмм на 20 меньше моего тела в шкаф. Командос не растерялся, врезал мне лбом в нос, локтем под ухо и совсем было вознамерился провести нечто смертельное, когда я воткнул ему палец в глаз и, воспользовавшись замешательством от раздавленного глазного яблока, 4 раза ударил противника кулаком в левый висок. В принципе, можно было бы и продолжить, но воспользоваться винтовкой было эффективнее. Я проконтролировал рядового выстрелом в голову и развернулся к капралу. Тот неловко крутил руками и головой, пытаясь подняться. Перед тем, как выстрелить, я позволил себе дать мерзавцу время прийти в себя и спросить, зачем. К чести командос, облажавшийся капрал не оправдывался и о пощаде не просил. Слишком хотелось дойти до капсулы. 2 скафандра и 2 винтовки. Это ведь лучше 1 неполного комплекта. Я молча нажал на спуск и вернулся к телу брюнета, или точнее его броне. Глава 6. С выживанием в приличной компании не срослось. 5 офицер и 4 успевших прибиться к нему гражданских расстрел команда приняли болезненно. Я не мог их в этом винить, жизнь у человека только одна. Мне осталось только оставить этой напуганной группе разобранный скафандр и ненужную мне винтовку, довести до Сайлора пусковой мастер-код и, прежде чем привести бота в гарантированно небоеспособное состояние, снять с Буцефала боевой модуль. Помимо моральных соображений, все это в случае нашей победы должно было мне помочь в плане разбирательств со следствием, избежать которых я, конечно, мог, но только избавившись от свидетелей, отчего, собственно, люди и нервничали. В целом, по итогам учиненной мной диверсии ситуация на лайнере заметно улучшилась, если не сказать больше. Имея перед собой противника в полумертвых скафандрах, с умершей тактической сетью и такими же мертвыми ботами, что важно, до мелочевки кластеров малых дронов включительно, проиграть трудно, даже находясь в численном меньшинстве. В этой связи возникал вопрос, что делать и как выживать, если я столкнусь с контратакующими хорошими парнями. Богатство выбора сводилось к 4 вариантам. Избавляться от скафандра и оружия и надеяться на лучшие. Забиться в какую-нибудь дыру и ждать нашей победы, либо оставление Вероники захватчиками. Покинуть корабль в спасательной капсуле и надеяться, что ее найдут прибывшие по сигналу тревоги боевые корабли. Ну и дойти до моей каюты, чтобы получить доступ к полнофункциональному боевому скафандру и, если повезет, программно проапгридженному в боевые сервисному боту, после чего снять с трофе развединформацию и действовать по ситуации. В паре с полнофункциональным ботом мне не только с боем дойти до капсулы, но и в принципе, без чужой помощи можно будет свою палубу зачистить. Но это потом. Сейчас нужно было найти условно безопасное место, чтобы осмотреться, оценить ситуацию и найти самый безопасный вариант дальнейших действий. Вытащив из трофе разведданные в том числе, дойти до моей каюты для этого было не обязательно. Первое, что нужно было сделать для выполнения первого этапа плана, это покинуть технические помещения. При всем их объеме и протяженности, по-настоящему укромных мест они ни на одном космическом корабле предоставляли, хотя и местами плохо блокировались. Однако у меня не было их схем, ни по данной палубе, ни вообще. В жилую зону я вышел через технический люк в вспомогательные помещения VIP-клуба «Белладжа». Звуки боя не прекращались, разбежавшихся из Сигуна людей никто не ловил. Здесь, во плоти тугих кошельков, пиратам либо никого не удалось прихватить, либо захватчики применяли насилие по самому минимуму. Не было ни трупов, ни следов крови, ни следов стрельбы. Один только беспорядок. Это и натолкнуло меня на мысль, где найти хорошее укрытие. Ну и переждать возможную контратаку экипажа, которой было бы самое время начаться. Схематично, большая часть разделенных переборками на отсеки пассажирских палуб космического корабля состояла из одной или нескольких зон общего пользования. Зон вспомогательно-технических помещений, обычно вдоль продольных переборок по бортам. Зоны проживания пассажиров, как правило, одного класса. И зоны административных и жилых корабельных помещений, за которую сейчас шел бой, с отдельными объектами, раскиданными по прочим. Палуба Ха, где я находился, проектировалась как развлекательная для денежной публики трех высших классов, но про жилые помещения пассажиров конструкторы тоже не забыли. Космический корабль оставался космическим кораблем, где каждый кубометр объема должен был использоваться рационально. Расположенная рядом с лифтом гермодверь в VIP-зону, открытая настежь с вывороченным взрывом блоком замка, выделялась только пиктограммой отсека убежища над дверным проемом. Шум стрельбы за спиной усилился, забухали частые взрывы гранат. Счет пошел если не на секунды, то на считанные минуты. Нычку нужно было искать немедленно. Молясь, чтобы не встретить мину, я нырнул в проем и птицей взлетел по трапу. Несмотря на характерный бардак, сопутствующий взлому и обыску, а также следам стрельбы, в том числе и вокруг входа, отсек убежища впечатлял. Если честно, то я ожидал увидеть нечто вроде первого класса на максималках, с большей площадью на пассажира и вырвиглазной подделкой под роскошь везде, где только можно. Так что реальность меня удивила даже несмотря на обстоятельства. Для начала, вкусом дизайнера в отделке помещений в стиле техномини и вложенными в этот люк с деньгами. Потом объемом. Владельцы и конструкторы лайнера не мелочились и избавили VIP-пассажиров даже от случайных встреч с попутчиками, без наличия у них такого желания. Отсек представлял собой единый номер люкс с полным набором удобств, до 10-метрового бассейна включительно, где отсутствовали, пожалуй, только личная кухня с живой прислугой. Судя по размерам апартаментов, подобных убежищ на данной палубе было до 8 штук. Как они показывались на схеме корабельных помещений и показывались ли вообще, я не помнил. На парапете бассейна лежала винтовка, это возбуждало любопытство, но не больше, чем приспавший на дне труп, и не пассажира или члена экипажа, как логично было бы предполагать, а одного из пиратов, в точно таком же как у меня Атланте с пусковым модулем ударных дронов на спине, чем его приголубили не наблюдалось. Второй покойник, склонив на грудь упакованную в шлем голову с дырой размером с палец в забрале, обнаружился сидевшим на кожаном диване, в выгородке гостиной. В груди покойника, по центру и левому нижнему краю навесного блока активных помех, красовались еще две дыры того же калибра. Личного оружия рядом не было, как и магазинов к нему. Тут уже было понятно, откуда в него стреляли. Две ближние к глухой переборке двери личных помещений и стены вокруг них были буквально изрешечены поражающими элементами и гранатами подствольников. И словно этого было мало, в проеме левой, открытой двери виднелись ноги владельца еще одного Атланта. Так как меня все еще не попытались укокошить, Я счел, что расстрелявшая пиратов группа защитников корабля покинула апартаменты. Можно было решиться заглянуть внутрь. В меня все-таки не выстрелили. А вот Атлант оказался не Атлантом, а Атлантисом, человекоподобным боевым кибером, упакованным в броню на базе скафандра той же компании. И, что самое интересное, за ним лежал второй такой же, третье бронированное тело, лежащее на боку у разбитого бара среди осколков бутылок, принадлежало человеку. И этот покойник тоже был из пиратов. Да ну, на, не выдержал я, что с учетом ограниченности пространства, что вообще, было очень похоже, что я наблюдал следы чьего-то подвига. Магазины черных вдов роботов были полными, это подсказывало, что кто-то взял пиратов врасплох. Пират перед смертью успел открыть огонь и даже выпустил все до железки, его винтовка была пустой. Судя по 13 пробоинам в голове и торсе трупа, это победителю поединка пришлось сильно не по нутру. Ни других покойников, ни следов крови в помещении не нашлось. Один только кейс от чего-то чрезвычайно дорогого спортивно-охотничьего рядом с привилегией VIP-пассажиров, оружейным сейфом, из хранимого в сейфе ствола пиратов по всей видимости и положили. Ситуация становилась все загадочнее и загадочней. Как я ни старался правильно ставить приоритеты, контратака защитников корабля, в ходе которой меня могли укокошить, как-то поневоле отходила на второй план. Но любимое оружие было весьма кстати, так что одной из бесхозных черных вдов я и вооружился. Разгадка ожидаемо нашлась за стеной. Кем бы ни был проживавший в этой люксе очень богатый человек, трусом он не был точно. Да и непрофессионалом в огневых контактах на коротке его тоже назвать нельзя. Дядьке просто не повезло. Насколько у меня получилось восстановить события, этот изрешеченный поражающими элементами стрелкового оружия пожилой импозантный мужчина крайне технично расстрелял группу досмотра и, не окажись рядом с ней группы поддержки, имел все шансы либо вырваться из своего люкса ловушки, либо какое-то время вести в нем оборону на входах, возможно даже против дронов. За трофейную им СГ-119 с подствольником и ручные гранаты победители с трупа снимать не стали, а вот его прятавшуюся в спальне супругу они не поленились найти и, поставив на колени, искромсать очередями. От головы женщины осталось нечто вроде каши из длинных черных волос, крови, мозга, обломков костей и пластика шлема спасательного скафандра. Скафандры, надо сказать, на паре тоже были не из дешевых, видимо личные, полумягкие свяры 69 ценником в не самый плохой боевой. Это напомнило про винтовку. Умозаключения не подвели. Найденной после коротких поисков под кожаным диваном винтовкой покойного пассажира оказалась некая из ВГ-999 с трехзначным серийным номером, со строгой, но явно умопомрачительной по стоимости отделкой и развороченным пулей прикладом. Выкинуть этот ствол рука не поднялась, и проклиная всего себя, я забросил карабин за спину. Одна загадка разрешилась, теперь во весь рост стояла вторая. Где мне укрыться так, чтобы при досмотре помещений спросили, кто я такой, а не тупо пустили очередь? При некотором размышлении, наиболее безопасным для меня вариантом я счел оборону на входе, благо, что покойные гости VIP-зоны оставили для этого множество инструментов. Самым невезучим из трупов стал пират из гостиной. Сняв с киберов 6 осколочных минапнт, я отбуксировал его к лифту и, избавив скаф покойного от навешанного на него барахла, прислонил мертвеца шлемом к створкам, нажал на кнопку вызова. Кабина была внизу, заминка добавила саспенса, но при открытии дверей взрыва не произошло. Я затащил мертвеца внутрь, уложил у стены на бок и, запрограммировав монки в ручном режиме, установил их на фоне тела. Далее мне осталось дождаться перехода изделий в предбоевой режим, что визуально определялось по включению мимикрии, и отправить лифт вниз. Через 3 минуты мины должны были встать на боевой взвод и решить проблему доступа в отсек посредством лифта раз и навсегда. Установка мин в ручном режиме автоматически активировала их неснимаемость, что же до 2 практически одновременных взрывов 1,5-килограммовых зарядов высокомощного взрывчатого вещества, то они выводили кабину лифта из строя без вариантов. Ну а на лестнице потом можно будет и поговорить, особенно если баррикаду из тел трупов и киберов в проеме открытой двери выложить. Людей такое зрелище, как правило, удивляет, а запираться было смерти подобно. Благо, что электронной мелочи мне можно было не бояться. С встречей гостей случилась заминка. Предвестником беды стало отключившееся освещение, а после чего на корабле заиграла гравитация. Неровными промежутками, от 0 до примерно 10 гравитационных постоянных. Потом освещение заработало, и через пару минут после этого Гравитационные качели заработали снова. Надо отдать пиратам должное. Додумавшийся до такого хода марксист был гением и совершенно безжалостным мерзавцем. Я мысленно сделал себе отметку, при случае взять этот прием на вооружение. Улететь при нуле от неосторожного движения под потолок или, если угодно, под волок и приложиться о палубу на 8-10 г. Выйти два раза по 5 минут было проще, чем высморкаться. Причем, кому угодно, мне в том числе. Чтобы своевременно включать ботинки даже полнофункционального скафандра, нужны развитые навыки. А чтобы лежать на спине, глубоко дышать и не шевелиться, развитые мозги и привычка к перегрузкам. Близкая уже внизу перестрелка затихла, и я бы удивился, если случилось иначе. Удачной реализации и контроля над контуром искусственной гравитации пираты без малейших моих сомнений решили как проблему команды, так и не очень-то им и нужных пассажиров лайнера, вырвав победу из пасти поражения. Немалое количество боеготовых бойцов они не могли не сохранить, так что тем теперь нужно будет перебить поломанных обороняющихся. И все. Произведенное мной заражение тактической сети нападавших и систем корабля не помогло. Победа, конечно, получилась пировая, но в таких делах и ей многие рады будут, если есть где мясо набрать. Да и своих искалеченных штурмовиков пираты вылечат, если корабль от заражения уберегся. Шансы на последние были близки 100%. Я вернулся к варианту забыть про мое барахло и ангажировать капсулу или спасательный катер и снова пришел к мнению, что это на данный момент времени непомерно рискованно, да и время у меня пока есть. Если я что-то и понимал в пиратском ремесле, так это то, что Веронику в ближайшие недели вычистит до голого корпуса, возможно даже буквально. Угнать лайнер из этой системы из-за заражения будет крайне проблематично. Снимая уничтоженного противника амуницию, движение за спиной я засек краем глаза и не открыл огонь по осторожно выглядывавшей из двери маленькой фигурке только чудом. Возможно, из-за оранжевой окраски и декоративных ушек детского скафандра. В ход пошли еще две мины. Одну я установил броском в самом низу, у косяка раскрытой двери, вторую на межэтажной лестничной площадке. Фигуркой оказался ребенок лет 8. Мальчик, упакованный в бэби-вариант все того же свяра, пытавшийся спрятаться в нижнем отделении стенного шкафа. Заплаканная девочка примерно того же возраста в девочковом розовом скафандрике со стразами успела в нем укрыться ранее. Напуганные блондинистые близняшки смотрели на меня сквозь открытые забрала, застыв как статуи. А я немногим от них отличался. Что тут можно сказать и что дальше делать не лезло на ум. Было очевидно, что я в недалеком будущем пожалею обо всем, что бы я ни сделал. «Ой, дурак!» Крутилось в голове уже, когда я отложил свою вдовушку в сторону и показал ребятишкам пустые руки. «Здравствуйте, детки! Я не из этих нехороших людей, только немного похож. Понимаете меня?» Мальчишка шмыгнул носом и осторожно кивнул. Девочка испуганно глянула в его сторону, как-то неестественно поморщилась и снова застыла. С ней что-то было не то. «Б», подумал я, «меня зовут Денис, и я тоже пассажир этого корабля. А вас как зовут?» Пауза затягивалась. Я смотрел на парня. «Дерек», наконец созрел мальчик. «А вас, девушка?» «Ева», сказал мальчик. Девочка осторожно кивнула, потом еще раз. «Ева, с тобой все в порядке?» Малышка отрицательно мотнула головой. «У Евы со спинкой плохо», удивительно взросло буркнул умный мальчуган, «она ходить не может. Мама спрятала нас в шкафу, а потом нас гравитацией чуть не задавила. Я хотел помощь позвать. Вы же ей поможете?» «Да, Б», уже вслух сказал я. Здравый смысл требовал от меня сказать деткам что-нибудь ободряющее и свалить отсюда подальше, чтобы совесть не мучила. «Больно?» «Нет», мотнула головой девчонка, «меня аптечка уколола». «Ноги шевелятся?» Малышка глянула вниз и шевельнулась. «Попробуй ноги согнуть». Девочка морщилась, но несмотря на наркоз ноги работали, а значит позвоночник из-за неудачной позы ей не переломала. Это, как ни странно, добавляло сомнений. Тут от ненужных самокопаний меня отвлек близкий взрыв на входе. И это было к счастью, тут я знал, что мне делать. «Слушать меня, дети, сидеть тут, в шкафу», распорядился я, подхватив МРГ и вставая на ноги. «Не высовываться, как бы рядышком не шумели, я вернусь». На лестнице сработала только одна мина, в самом низу. Сохранять бесшумность в скафандре было непросто, но я старался как мог, хотя взрывы от проработки лестницы из подствольников делали это ненужным. С моей стороны точно было лишним пренебрегать вероятностью столкнуться с противником в рабочей броне, к примеру, из резервной группы, прибывшей с пиратского корабля. Пускай, если честно, У нее следовало бояться не людей и не боевых киберов, а избежавших заражения мелких разведывательных дронов, которых у моих гостей, видимо, не было. В этой связи я надеялся, что нас с детьми оставит в покое. Я поставлю на входе остаток мин и покину отсек через аварийный лаз, с близнецами или без них, неважно. Где он находился, я пока что не знал, но отсутствие как минимум одного аварийного выхода в отсеке убежища в проектировании космических кораблей делом было абсолютно невозможным. Шахта лифта и лестничная клетка через переборку от него их заменить не могли. Взрыв в лифте подсказал, что оставить меня в покое никто не собирается. «Суки!» – очень спокойно сказал я. «Ну нахрена я вам нужен? Смотрите, какой лайнер большой. Вокруг много, много золота. А я опасен, жесток и поубиваю вас всех к хренам. Сдавайся, тварь!» – заорали снизу в ответ. «В кислоте живьем растворим, если не поторопишься». «Б», – подумал я, проверяя динамики. Они действительно оказались включены, и включил их я сам, когда шел искать детей. Потом поднял забрало, и автоматика их отключила. Ну ладно, что уж тут, ваше предложение не возбуждает у меня оптимизма. Давайте останемся при своих. Вы пойдете грабить корабль, а я не буду вас убивать. Разойдемся как корабли во вселенной. Не выйдет, вмешался в нашу беседу еще один голос. Ты, ловкий парень, нам нужен. Это еще зачем? Поневоле заинтересовался я. Ловко обращаешься с кортиком и стреляешь недурно. Эта группа за мной пришла. Плохо. И зачем ты мне это сказал? Капитан обещает тебе жизнь, каюту и долю в добыче. Или постарайся подохнуть. Можешь застрелиться прямо сейчас. Наш тебе дружеский совет. Разводки про обещание капитана я не поверил. У блокировавших меня пиратов не было боевых дронов и штурмовых ботов. И это было очень хорошо, а значит связи с капитаном и возможно даже внутри абордажной группы тоже не было, да и вряд ли резерв с пиратского корабля так быстро появился на моей палубе. А вот в группу карателей, встретивших и вероятнее всего сумевших допросить Петти офицера и его шпаков, верилось без особых вопросов. В техническом коридоре я продемонстрировал очень нерядовые навыки. Толковый профессионал, заинтересовавшись обстоятельствами стычки, вполне мог принять меры к моей нейтрализации. Я бы принял. Даже один диверсант, выйдя в спину немногочисленным силам пиратов, мог натворить немало дел. Раскрасить картину новыми цветами, так сказать. Надо было на другую палубу уходить. Подумал я и замер. Свербело, словно я чего-то забыл. Вспомнил, только когда услышал поднимающегося по лестнице человека, мужчину, вероятнее всего без скафандра и очень напуганного. Пираты нашли и пустили наверх отмычку. Грохнул взрыв. От подствольников, установленная на площадке Монка, была защищена. «Зря вы так», — сказал я. «Я не сентиментален, но теперь хочу убить вас всех». И кинул вниз взамен снятой еще одну мину. Вторая встала повыше, с таким расчетом, чтобы ступенька прикрыла ее от взрыва первой. Ну а сам я отошел в сторону и, остро пожалев, что вытащил из бассейна труп, осторожно соскользнул в воду. Если я что-то понимал в тактике, основным направлением штурма должна была стать шахта лифта, или не найденный мной аварийный выход. Так и вышло. Несчастные отмычки, нагнав ситуацию саспенса, сняли обе противопехотки, после чего боевой инженер пиратов подорвал створки дверей лифтовой шахты. Взрывчатки он не пожалел, покойников из баррикады на входе разбросало как куклы. Будь кто живой рядом, ему бы не поздоровилось. А так, я установил настройки звука на максимум, подождал, пока в отсеке появятся гости и дождавшись, пока они проконтролируют своих покойных товарищей, поднял ствол над парапетом бассейна и расстрелял их. Не считая почему-то живого антропоморфного бота огневой поддержки, пиратов было трое. Третий, я бы сказал погонщик бота, попытался прикрыться его железным телом и спрыгнуть назад в шахту, но на последнем шагу поймал в жбан поражающие элементы и свалился туда уже мертвым. Далее мне нужно было использовать захваченную инициативу. Мины не у одного меня были, например, я закинул на лестничную площадку две гранаты, дал туда же пару выстрелов, пустил пару гранат из подствольника, бросил ручную гранату в шахту лифта, дождавшись взрыва, прыгнул вслед, попав в дыру, ранее бывшую потолочным люком роскошной лифтовой кабины. В развороченном взрывами стакане кабины, должных там находиться тел, обнаружились два лишних покойника, которые, может быть, покойниками еще и не были, но после того, как я прострелил им головы, стали. Далее за угол улетела еще одна граната, и я, сменив уровень, выкатился из него на простор. Довольно вовремя, поскольку некто с винтовкой как раз пытался выглянуть из соседнего дверного проема, выпросив себе и друзьям остатки кассеты кумулятивно-осколочных гранат подствольного гранатомета «Черной вдовы». На этом этапе мне нужно было осмотреться по сторонам и по возможности добить противника на лестнице, пока они не опомнились. Пиратов вблизи не наблюдалось, поэтому я снова разрядил в дверной проем гранатомет, сменил кассету, повторил и в этот раз, не став перезаряжаться, метнулся вперед, стараясь не споткнуться о лежащие перед входом трупы застреленных пиратами пассажиров. За дверью покойников тоже хватало, я бы даже сказал более чем. Комплектная часть в большинстве своем была гостями лайнера в броне, мертвыми и не очень. Один из раненых, пытавшийся уйти вверх по лестнице, даже успел дать по мне очередь с лестничной площадки и почти даже попал. Его я прикончил своей последней ручной гранатой. Вот тут уже можно было перезарядиться, ну и пополнить запасы боеприпасов со скафандров покойников, которые мне не понадобились. Наверху никого не обнаружилось. Знал бы, заходить наверх через шахту лифта было не обязательно. Закончив подсчет свеженаваленных мертвецов, я позволил себе присвистнуть и слегка расслабиться. Бабах, и ваших нет. Кто молодец? Я молодец. Хоть фильмы снимай. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Гордиться мне было чем. Примерно за минуту, на разогнанной реакции и быстроте принятия правильных решений, я уничтожил 13 пиратов при двух сохранивших небольшую часть функционала разведывательно-боевых киберах. По всей видимости, всех, кто был поблизости и принял участие в осаде отсека, и нескольких гражданских тоже. Брошенная мной из лифта граната никого не прикончила только потому, что живых заложников к тому времени загнали за дверь, под гранаты подствольника. Сколько взрывы там покрошили посторонних людей, считать я уже не стал, адреналин отпускал, от вида этой бойни многие не постеснялись бы блевануть, но детям на это точно смотреть не стоит, решил я, тяжело вздохнув и готовясь к скорой расплате за свое чрезмерно эмоциональное решение. Бросать малышей всему такому опасному мне было стыдно. Взять и уйти было все равно, что убить, пусть и чужими руками. Глава 7. Как бы это ни стало удивительным, но до моей каюты мы с ребятишками добрались без приключений и даже с еще одной вдовой для моего воистину многофункционального бота. Вооружать машину из ДВГ покойного родителя деток мне точно не стоило. Ди и вообще... Трупы я по максимуму обобрал. Техники у пиратов было много, мобилизованной на месте в том числе, и почти вся она в результате заражения тактической системы управления безнадежно сдохла. Остаток с большой опасности представлять не мог из-за серьезных потерь функциональности. С этой стороны моя диверсия увенчалась полным успехом, если не сказать более, поскольку предсказуемо подхватившая заразу стирателя из корабельных систем и, весьма вероятно, использующих захваченные точки входа разведкомплексов марксистов и остатки корабельной сети техника защитников поумирала тоже. У людей потухли высшие нервные функции скафандров, то есть тактические компьютеры, завязанное на них оборудование и, вероятнее всего, основные системы связи. Это было тоже неплохо. Это аварийные радиостанции, как я выяснил, прячась на палубе F за изрешеченными пулеметом противоабордажного огневого комплекса барной стойкой и двумя сдохшими пиратскими ботами, работали безупречно. Даже режим ретрансляции сигнала поддерживался, непонятно почему, но об этом, в принципе, можно было догадаться и самому, иначе после гравитационных скачек противник так борзо себя бы не вел. Шифрование в аварийке не предусматривалось, но кто-то из пиратских командиров догадался сменить частоту и, думаю, сразу же. Искать ее я не стал, пока. Умный мальчишка, для своего возраста был идеальным напарником. Делал, что говорят, не болтал, не лез к оружию и присматривал за сестричкой, когда я сгружал ее с рук. С позвоночником у девочки действительно все было более-менее нормально, качели с 10 г плохо с ней обошлись, но дорогой полужесткий скафандр спас малышке здоровье и жизнь. Что было еще более удивительно, у детей остались полнофункциональными инкомы. Родители ребятишек, прежде чем их спрятать, воспользовались админ-правами и отключили изделия, если точнее, погрузили компьютеры в спящий режим и тем самым уберегли их от заражения. Включать их без моего разрешения я категорически запретил и, памятуя типичные детские неожиданности, даже пояснил почему. Мы на лайнере с зараженной какой-то мерзостной вируснёй компьютерными системами. Даже если при контакте с сетью ваши инкомы не подгрузит в себя этот вирус, контролирующие бортовую сеть люди могут увидеть подключение, и ваше место тоже будет видно. Так определение местоположения можно отключить. Не то, чтобы возразил, проявил нехарактерный возрасту кругозор и рассудительность Дерек. Мальчик, подняв забрало, сидел на диване в моей гостиной, положив освобожденную от шлема голову сестры на ноги. Тут можно было даже расплыться от умиления, особенно после того, как малышка поправила брата. Ты про программы убийцы думай, а не про место. Видишь же, не только корабельные системы, даже боты поумирали. Даже если про них не думать, кивнул я, релаксируя в кресле у бара с стаканом отменной минеральной воды в одной руке и рукоятью черной вдовы в другой. Ее ствол был направлен в сторону выбитой пиратами при досмотре каюты двери. Не поможет. При прогрузке операционки ваши инкомы выйдут в сеть. Чтобы они этого не делали, компьютеры нужно было настраивать заранее. Все, что работает с корабельными системами, бортовое оборудование видит. Видимые тобой настройки приватности для таких же, как ты, учеток в сети. Но вас ведь оно тоже заметит, не отстал пацан. Ева, как ей показалось, незаметно дернула его за руку. Малыш не обратил внимания. Дядя Уилл неосторожно успел признаться, что его инком тоже жив, и когда он его переведет в активный режим, всем вокруг мало не покажется. Меня, если правильно запускать, нет, улыбнулся я. Профессиональные системы могут запускаться в разных режимах, у меня как раз такой индивидуальный компьютер. А какой марки, сэр? Решилась поддержать разговор девочка. Интересуешься электроникой? Да, подтвердил брат. Хочет проектировать, когда вырастет, как папа. Ева шмыгнула носиком. Дерек нежно погладил ее по голове. Все былые сомнения предоставить детей их судьбе вспыхнули и улетели с пеплом. Я поступил правильно, был готов принять все последствия и не собирался ни о чем жалеть. Ни сейчас, ни потом. Отличная профессия. А ты, парень, кем мечтаешь стать? Перевел разговор на другую тему я. Не врать, не говорить правду не хотелось. Я, Уилл, ока не знаю. Немного поразмыслив, ответил пацан. Мне и электроника, и оружие нравится, и боевые боты, и корабли, мужские профессии, одобрил я, запуская антивирусник на работающем в режиме ограниченной функциональности инкоме. Проверить систему сейчас точно было не лишним, и не только из-за загруженного в сеть мной же вредоносного ПО. Я не считал себя самым умным, в то время как захват лайнера был тщательно продуманной и долго готовящейся операцией. Я бы даже сказал, не раз отработанной операцией. Скажите тоже, смутился мальчишка. Детишки мне нравились чем дальше, тем больше. Погибшие родители действительно хорошо сумели их воспитать. А что вы собираетесь дальше делать? Я немного ошибся, ожидаемый мной вопрос задала девочка. С нами и вообще, еще не решил, честно ответил я. Сейчас я проверяю инком на заражение программами-шпионами. Когда проверка закончится, сменю скафандр и подключусь к его системам, тогда решу. Возможности многое решают. А ваш бот не заражен? Спросил Дерек, глянув в сторону смирно стоящего в углу Титана. Вряд ли, сказал я, испытывая некоторые сомнения в сказанном. Я не подключал его к корабельной сети, так что заразиться он мог только через мой инком. Классно, обрадовался малец. Это ведь не сервисный многофункционал, а бот-телохранитель Титан 777, что, Б? Нет, это 775-я модель, медленно сказал я, поражаясь продвинутости встреченной мной личинки олигарха, или одного из его ближайших наймитов. В будущем, естественно, боевой, восклицательный и вопросительный знаки, охнул школьник. Ну-ка стоп, ты откуда все это знаешь? Мелочь, ну так у нас такие же, только семерки в охране, успокоил меня Дерек. От боевых они почти не отличаются. Рано вас родители начали к жизни готовить. Ничуть не рисуясь, покачал головой я. Папа проектировал компьютерные системы, спокойно сказала девочка. Это очень интересно было, и уронила слезу. Пацан, в глазах которого тоже появились слезы, гладил малышку по голове. От незнания, что мне делать, спасла замигавшая иконка завершившейся проверки. Сменить одежду и залезть в исправный боевой скаф было наслаждением. По базовому функционалу Атлант был неплох, но с умершим компьютером он делал оператора под слеповатым глухим инвалидом. Часть функций, конечно же, можно было повесить и на инком, но не более того. В случае, если тот работал, мой гепард 674 в девичестве был очень удачным изделием для пустотных штурмовых подразделений и спецназа. С течением времени, снижением розничных цен и началом распродаж избыточного флотского имущества, снискав еще большую популярность участников, причем не только боевых подразделений, но и таких, как Яшпаков. Потенциал для модернизации в 670U-серию конструкторы вложили огромный. Из доступного на рынке развитых государств, в данном плане это было как бы не лучшим предложением из возможных, и я не упустил случая им воспользоваться. В настоящий момент, от базовой конструкции, вышедшей с фабрики 47 лет назад, в нем оставались только часть бронедетали и экзоскелет. Штурмовая и сошная модификации модели по сопроводительной документации отличались только обвесом и, соответственно, программным обеспечением под него. Ну и первое время спецназу предназначались комплекты, штатно комплектуемые облегченной броней. Спецы такого счастья не оценили, и выпуск этой подмодели достаточно быстро сошел на нет. 18 лишних килограмм при работе искусственного мышечного каркаса заметного влияния на подвижность не оказывали, а вот защищенность повышали довольно заметно. Несмотря на то, что сошный набор первых лет выпуска начали выкидывать на гражданский рынок в качестве избыточного флотского имущества довольно быстро, пару лет назад мне повезло купить в неиспользованном состоянии именно его. На своем снаряжении я отучился экономить очень-очень давно, так что весь следующий год был посвящен его модернизации, доведению по характеристикам до поздних моделей и обеспечению максимально полным комплектом навесного оборудования. Все имеющееся в свой вояж я взять не мог просто физически, однако и на имеющемся апгрейде скафандр представлял собой машину смерти, которую на любом аукционе оторвал бы с руками любой грамотный корабельный штурмовик, хотя бы из-за весьма продвинутой и очень сильно недешевой системы мимикрии. Ни на одном из скафандров встреченных мной пиратов я ничего подобного не заметил. Выйдя в спальню, я поборол искушение перед переодеванием в нательный комбинезон заскочить в душ, впрыгнул в гепард и, введя в атлант разборный код, вышел с кирасы от него к детям. «Это ваш личный скаф». Восклицательные и вопросительные знаки, обрадовался мальчишка. А во, круто выглядит. Это ведь гепард, да, а какой он модели? 674-й, ответил я, подключая бронированный кабель универсального программаторного шнура к разъему тактического компьютера Атланта. Сразу же после соединения замигал значок вирусной атаки. Такое старье носите? С сомнением потянул паренек, заразив сестру любопытством. Для кого как? Как мог, пожал я бронированными плечами. Не имею чести быть нуворишем, зарабатываю на хлеб тяжелым трудом. Дерек, это кастомный скафандр, хрипло поддержала мое самоуважение с кряхтением поднявшаяся Евочка. Ты на его навесной посмотри, глупенький. Спросил бы лучше, сколько он стоит. Да, поднял брови пацан, приглядевшись свисающим с шлема дредом видеоэндоскопов и внешне неотличимых от них лазерных излучателей альмерийской горгоны. Эта система была на любителя, но в определенных ситуациях случалась весьма полезной. Энергию жрала чрезмерно, но микродроны на автомате определяла и жгла превосходно. «Да», — сказал я. Парнишка перевел взгляд в сторону ненароком подаренного мне очень недешевого боевого бота. Использование такого кибера в качестве сервисного могли позволить себе не все. Сколько стоит Титан, я не знаю, но что мой скафандр не совсем для нищебродов, могу подтвердить со всей ответственностью. Дети, сказал я, запуская чистку зараженного компьютера. Сигнатуру сгенерированного мной вируса я вложил в свой серьезно модифицированный защитник заранее. А почему новый не используете? Привыкли? Проявляемое мальцами любопытство и желание поддерживать разговор было очень хорошим знаком, такие тенденции нужно было поощрять. Легче в нашей ситуации от этого было всем. Так он новый и есть, хмыкнул я. 45 лет на складе пролежал. Что ему будет за такой срок? Ну, сморщил нос Дерек, сколько отличных моделей за это время вышло. Я мысленно покачал головой. Пацану было максимум 9 лет, и что-то мне подсказывало, что девочка ничуть не менее развита. Раскрою тебе страшную тайну, малыш. Профессионал смотрит не на модель, а на характеристики конкретного изделия. В базовых модификациях линейная пехота воюет. 670-я серия по легкому недосмотру конструкторов получилась почти идеальной базовой платформой для массы модернизаций. С этим конструктором даже сейчас прекрасно сопрягается почти все что угодно, от почти любых производителей, из мне известных. Да, да. Хмыкнул я, из невидимого, у меня в нем стоит тейкокский Кагараси. Много ты знаешь скафандров 50-летней давности, в которые идеально встают современные тактические компьютеры империи. Мальчик смутился, предел имеющихся у него знаний я перебрал и, видимо, достаточно ощутимо. У вас есть план? Воспользовалась паузой его сестра, очень взросло, глядя мне прямо в глаза. «Вы их всех не убьете. Пока не знаю, если сильно повезет, то и убью», — спокойно ответил я. «Надеяться на спасение в капсуле мне не хочется, а сдаваться в надежде на выкуп уже нельзя. Если все совсем хорошо сложится, будем просто прятаться, ждать помощи». Умница Евочка смотрела в суть. Судя по вытащенной из компьютера Атланта информации, на момент смерти тактической сети пиратов на лайнере работал десант примерно в 160 рыл, поддерживаемых 14 диверсантами из числа пассажиров и 300 больших боевых ботов. От операции смердело чьим-то заказом. Полностью взять под контроль центральный бортовой компьютер и систему управления Вероникой диверсантам не удалось, но их успехи были достаточно значительными, чтобы догнавший преследуемое судно пиратский корабль как подошел к нему незамеченным, так и так же тихо высадил на обшивку десант. Последний экипаж лайнера обнаружил уже на этапе проникновения, в результате чего пираты забыли о скрытности и атаковали, начав резню и буквально в считанные минуты взяв под контроль более 70% обитаемого пространства, со мной в том числе. Смутные надежды, что Вероника успела сообщить о нападении по гиперсвязи, или, как минимум, включила аварийные маяки, и исчезли бесследно. Расположенные на обшивке контрабордажные комплексы не отработали, до закрытой локальной сети экипажа и соответственно систем связи засланные на лайнер шпионы, вероятнее всего, тоже добрались. Боевые потери штурмующих в людях на первом этапе составили около 30 человек, из них до 20 убитыми, а также под сотню киберов. Не поддавшиеся хакерам системы обороны лайнера и находившиеся на вахте операторы СБ и матросы честно отработали свои деньги, но Веронике это сильно не помогло. На втором этапе начался сбор пленных и уничтожение блокированных узлов сопротивления. Пираты, судя по бегло просмотренному чату, никуда не торопились, даже особо не отреагировали на сильную контратаку в районе центрального поста управления, просто бросили раненых, очистили отсек и заблокировали переборочные двери. Когда стиратель перешел в активный режим, положение защитников уже было безнадежным. Потери разбойничков в людях к этому времени удвоились, но экипаж просто задавили потоком прущих с состыковавшегося пирата дронов. Из значимых корабельных объектов экипажу удалось удерживать только ЦКП с отключенным электронщиками пиратов от периферии корабельным компьютером и расположенный с ним рядом корабельный арсенал, позволивший вооружить некоторое число пассажиров. И тут в эту без пяти минут победу вмешался я, причем тем единственным способом, позволяющим нивелировать превосходство захватчиков в железе. Погибшему в ходе попытки адресного захвата отцу близнецов тоже было чем гордиться, хотя, чуть позже я показал себя не хуже него, ну а если объективно, даже лучше. Выбрался из ловушки и убил всех своих противников. Малопонятная для хорошо организованного бизнеса беспощадность к богатым пассажирам объяснилась очень простым образом, даже проще желания нагнать страх. На скользкой ниве космического марксизма промышлял некий мелкий мантикорский барончик и его личная армия. Лайнер эта сволочь выслеживала прицельно, зная про него если не все, то почти все, до подробных схем служебных помещений включительно, и основная часть свидетелей штурма ему просто не была нужна. Четкая информация о базовом корабле в компьютере скафандра покойного кнехта не было, но после прогона видеоданных через срочно вытащенную из хранилища и установленную на инком специальную многофункциональную программу удалось выяснить, что барон счастливый владелец кентавра, довольно удачного мантикорского малого десантного корабля типа «Космос-атмосфера» с лимитом систем жизнеобеспечения рыл на 600 максимум, а также преобразованного из малого контейнеровоза ремонтного корабля, разбиравшего на запчасти жертвы своего младшего брата. Пиратством барон промышлял с по-настоящему провинциальной основательностью. Можно было даже спокойно вздохнуть, вмешательство в область ответственности профессионалов моего положения не ухудшило. Даже если бы я пережил первичную сортировку, позже фальшивые иты работы на Искин отправляли меня за борт без вариантов. Однако теперь, получив необходимый минимум развединформации и подробные планы, нужно было сменить локацию. В моей каюте наша прекрасная компания несколько задержалась. Полнофункциональный боевой бот и рабочий боевой скафандр – это прекрасно, но иногда просто не нужно лезть на рожон и ставить за своей спиной противопехотные мины. Их у меня было не так много, как хотелось. Молодые люди, собираемся и исчезаем отсюда. Вряд ли меня внизу опознали, но осторожность не повредит. Однако, сначала включим ваши инкомы, сделаем на нас троих приватную локалку. Понимаете меня? Да, сэр. сказал Дерек. Ева просто кивнула, заставив меня позавидовать ее мальчику лет через 10, если он у нее будет. Прятать детей у себя в номере не хотелось, интуиции умнее всего было поверить, однако, если не повезет засветить новое укрытие включением блоков помех, я тоже не желал. Войти в настройки их индивидуальных компьютеров при нахождении тех в спящем режиме было невозможно, в то время как при запуске они неизбежно должны были включиться в корабельную сеть и поймать оккупировавший ее стиратель. Защитить или почистить их с моей машины нельзя было назвать простым делом. Судя по деньгам родителей, инкомы у детей были очень дорогие, а значит хорошо защищенные от управления со стороны. Впрочем, надолго мы не задержались. Обходить защиту инкомов детей я не стал. Куда проще стало показать, как транслировать в чат картинку приборной панели и подробно проинструктировать их по установке безопасных настроек компьютеров. Инкомы у них действительно оказались очень дорогими и хорошо защищенными от взятия под внешнее управление премиумными лианами от мантикорской Sigma H. Сломать их я мог, взломать с сохранением функционала компьютеров, вряд ли, даже при наличии достаточного количества времени. Пока я сидел в ресторанчике под охраной, Е-палубу пираты вычистили от живых людей полностью. Тел пассажиров я увидел немного, всего лишь 6, а вот дежурный обслуживающий персонал они, судя по всему, перестреляли поголовно, большую часть, в душевой спортзала. Встретив взгляд мертвых глаз красотки Катрин, я не нашел в себе сил точно посчитать количество наваленных там друг на друга покойников. Укрытие для детей нашлось в ряду апартаментов, по левому борту, рядом с удобной для моих планов смотровой кабиной, жалюзи поляризованных бронестекол которой были открыты и к некоторому моему везению позволяли видеть кусок кормовой части состыковавшегося с лайнером гибким переходным рукавом пиратского корабля. «Дерек, если мы выживем, напомни мне, пожалуйста, чтобы я уделил космическим пиратам как можно больше внимания», — сказал я, вернувшись в каюту. Судя по вещам и обстановке, ее занимала достаточно молодая женщина. Судя по рассыпавшемуся по ковру жемчугу бусы и опрокинутому креслу, она пыталась в запертой каюте отсидеться. «Всем этим прекрасным людям, кого когда-нибудь в жизни встречу, вы им отомстите за папу с мамой», — ответила вместо мальчишки девочка. Умница парень на секунду прижался к сестричке. «Этим, обязательно», — кивнул я. «Много видел в жизни говна, но тут оно выше всякого воображения. Однако их коллегам тоже надо будет толику внимания выделить, если выживем. А вы уже придумали, как выжить?» «Да, в общих чертах. Вам, дети, придется спрятаться. Титан вас прикроет, от систем обнаружения в том числе. Блок маскировки у него слабенький, но и вы маленькие. Если будете держаться в пределах 2-3 метров от кибера, все будет нормально». «Понятно», — мальчик кивнул. «Вы уходите?» — спросила Ева. «Да, девочка, отсидеться у нас не получится. Без пинка под зад захваченный лайнер они не бросит. Я думаю, разборщик уже в пути. А что нам делать, если вы не вернетесь?» «Отличный вопрос», — улыбнулся и, присев на колено, прижал к себе детей. «Просто замечательный, и вы, дети, просто замечательные. Родители вами бы гордились». Парень угрюмо шмыгнул носом. «Ева, Дерек, если я не вернусь, общее управление ботом переходит к вам. Старший ты, Ева, слушайся брата. Сейчас я вам скину на инкомы планы корабля и несколько вариантов маршрутов к спасательным средствам. Кибер будет выполнять ваши команды, но в процессе лучше не стрелять. Запуск капсул автоматизирован, вам нужно будет просто следовать инструкциям на табличках. После запуска, это важно, отключайте на 5-7 суток маяк капсулы, снимайте скафандры и ложитесь в анабиоз. Саркофаги тоже можно запустить в ручном режиме. Лайнер обязательно будут искать, вам нужно будет дожить до момента, когда в системе появится спасатель. Что пират будет гоняться за спасательными капсулами ради их пассажиров, я сомневался, а вот чтобы их расстрелять, почему нет? Осторожность в данном случае повредить не могла, даже если спасители появятся в системе прямо сейчас, морока с лайнером займет минимум месяц. «А он появится?» — грустно спросила Ева. Я погладил малышку по пластику шлема. «Конечно, девочка, но нужно будет подождать. Про высокую вероятность расстрела стартующих капсул контрабордажными автоматами пиратского корабля я ребятишкам ничего говорить не стал. Перспективы их выживания на Веронике точно были не лучшими. Что при угоне лайнера в другую систему, что при его потрошении на месте. Ключевой точкой, или если угодно шверпунктом перспектив нашего выживания, на мой неискушенный взгляд, являлись выведенные из строя системы связи лайнера. Вариант напрячь модифицированные мускулы и родные стальные яйца и перебить сотню с лишним пиратов был привлекателен, но, мысленно хмыкнул я, рискован избыточной верой в себя. Одно ранение, и я труп. А на десантнике было вооружение и весьма вероятно полнофункциональный резерв. Возможно, даже с незараженными ботами. В этой связи оптимальными стали действия в направлении систем связи. От меня требовалось подать сигнал бедствия через гиперсвязь с указанием места нахождения и дождаться прибытия помощи. Желательно там, где нас с детьми не затронет взрыв прыжковых аккумуляторов Вероники, ежели пираты возжелают подчистить улики. Просто стрелять по туше лайнера малый десантный корабль может долго. Подробные планы корабля со схемами служебных палуб позволяли рассчитывать на успех, но нужно было поторапливаться, пока последних защитников Вероники не добили. Добраться до аппаратуры я рассчитывал в любом случае, а вот уйти оттуда могло стать проблемой. Выдвигаться к аппаратуре узла связи в центральной части лайнера не имело смысла. Кто-нибудь да прибил бы, даже не потому, что какой-нибудь из прикрывавших межпалубные и межотсечные переходы ботов или стационарных противоабордажных комплексов мог оказаться функционален, ну или какая-то из сторон догадается поставить там мины. Использование камуфляжа и возможности систем моего тактического компьютера включительно снижали их опасность до приемлемого уровня. По-настоящему опасаться следовало другого. Вероятность случайного столкновения с бойцами любой из сторон в данном направлении стремилась к максимуму даже при работе весьма эффективной в атмосфере системы звукометрической разведки. Мимикрирующее покрытие при столкновении в прямом, узком и хорошо освещенном коридоре не поможет даже при наличии его на винтовке, чего на имеющейся вдове не было. Уже сейчас было чудом, что я с кем-то из вооруженных пассажиров или членов команды таким образом не зарубился. Однако, так как в лайнеры закладывался максимум решений по безопасности, выдвижение к одному из аварийных маяков, которых, судя по планам корабля, в жилой зоне Вероники было раскидано 4 штуки, и запуск его вручную, для меня было вполне реальным вариантом. Функционально, сверхсветовой аварийный маяк был предельно тупым для космоса устройством, с потрохами, физически изолированными от корабельной сети, по которой на его блок связи шли только команды на запуск или прекращение работы. Ну и данные аварийных датчиков о функционировании систем для автоматического включения. Обмануть этот хорошо бронированный гроб подменой входящих данных было проще простого, завирусовать и вывести из строя, увы. Ну а вскрытие брони для физического уничтожения изделия требовало времени и провоцировало его запуск с 100% вероятностью. Над целью я долго не размышлял. Ближе всего ко мне находился маяк на палубе В, первая из горизонтальных палуб лайнера, к нему я и прикинул маршрут. Сотня или даже 150 захватчиков без помощи ботов обитаемое пространство такую махины как Вероника физически контролировать не могли. Соответственно, мне нужно было не влететь в неприятности на межпалубных и межотсечных переходах и соблюдать разумную осторожность между ними. Касательно противопехотных мин в том числе, в этом деле мне должны были неоценимо помочь шахты служебных лифтов, судя по маркировке на схемах и деталировке узлов, конструктивно предназначенные для использования в качестве аварийных путей сообщения. Это для меня было новостью, впервые с таким столкнулся, а вот пираты вряд ли. На Е-палубу через служебные лифты они и заходили. Аварийные люк-лазы в шахты были не тронуты, штурмовые группы тупо блокировали лифтовые кабины и продвигались по шахтам, выбивая лифтовые двери кумулятивными зарядами. Чрезмерной длины служебные лифтовые шахты не имели, соединяли между собой от 2 до 4 палуб, но в данном случае это вряд ли помогло. Для продвижения внутрь корабля, выйдя из одной лифтовой шахты, штурмовикам и боевым ботам нужно было просто переместиться в другую, как и мне самому, на пути наверх. В принципе, профессионализм – это не более чем умение нудной и скучной повседневной работы избавить себя и других от героизма и превозмогания. Никакого желания прорываться к маяку с боями и убивать всех встреченных я не испытывал, соответственно, вел себя тихо, достаточно крупно вывел на сетчатку объемную схему ближайших корабельных конструкций и использовал на полную мощь пассивные системы своего разведкомплекса. Панацеи те не были, уже близ цели, проходя палубу С, я чуть было не попался, малость нашумев и заставив тем самым сунуть голову в шахту случайно оказавшегося рядом пирата. Нас разделяло 3 метра, и несмотря на это, он меня не заметил. Между делом удалось выяснить, что гостей лайнера из малонаселенных апартаментов первого класса сгруппировали в помещениях палубы Д, блокировав их не только мобилизованными корабельными ботами, но и противопехотными минами. Смерть сервисных машин положение людей не улучшила, большая их часть обсуждала, что тут можно сделать, в том числе достаточно громко перекрикиваясь через открытые двери. Добравшись до беты, я осторожно присмотрелся к обстановке и рисково вышел как положено, через аварийный лаз в избэшную дежурку. К моему счастью, живых людей в ней не оказалось. Следов стрельбы в помещениях не было. Двое дежурных операторов службы безопасности сдались без боя и предсказуемо поплатились за это. Успевши ходить в скафандры сотрудников, пираты заставили снять шлемы, поставили на колени и убили выстрелами в затылок. И ушли, заперев за собой дверь, даже не став поднимать с пола оружие покойников. Что делать было неясно. Ранее, звукометрия показала рядом не менее 4 человек. Сканирование радиочастот ясности не прибавило. Бронированная коробка пикета экранировала радиоволны. В общем, сидеть в 4 стенах с мертвыми экранами можно было до посинения. Так что я спокойно открыл дверь, спустился по пандусу и уверенно двинулся в направлении своей цели, держа винтовку на руках поперек груди и отслеживая обстановку в непросматриваемых направлениях с эндоскопов. Систему маскировки, конечно, не отключал. Пиратов единообразно одели в атланты, в том числе и для облегчения их взаимного опознания. Чужой скафандр тут мог быть только сигналом огонь, а так они видели пред собой идущего по своим делам коллегу, забывшего или не сумевшего вырубить адаптивный камуфляж. При вирусном заражении компьютерных систем, в принципе, это могло быть возможным.